Браво Мурильо со своими министрами, потом Олоцага, затем герцог Рианцарес с королем, вошли в зал один за другим и, дойдя до балюстрады, остановились, разговаривая между собой. Наконец, появление интенданта и звуки народного гимна возвестили о приближении королевы. Изабелла вошла в залу в сопровождении матери. Обе подвигались вперед, приветствуя всех благосклонным мановением руки. Король встретил их и, церемонно раскланившись, подвел их к приготовленным креслам. На обеих королевах были тяжелые атласные платья, а на плечах — чудные накидки. Обеих королев постигла одинаковая доля. Королева была очаровательна. Белое покрывало и роскошная кружевная мантилья придавали ей еще больше прелести. Прозрачная белизна еще больше возвышала красоту ее полного и красивого лица. Ее большие голубые глаза вопросительно взглянули на стоявших в первом ряду грандов. Изабелла убедилась, что Франциско Серано в числе их. Ее взор, впрочем, встретился со взглядом прима, который принял его с глубоким чувством уважения. Представление началось. Давалась французская пьеса с неизбежными каламбурами и двусмыслицами, над которыми король украдкой улыбался, а герцог Рианцарес громко смеялся. В антракте разносили разные угощения — вино, шоколад, мороженое и изысканное печенье. Королева ни до чего не дотрагивалась. Она воспользовалась случаем пройтись по залам, так как легко уставала не только стоя, но и сидя. Внимательный и усердный маленький король предложил руку своей великой супруге. Изабелла учтиво поблагодарила его, подозвала сопровождать себя вместо него президента-министра Браво Мурильо, вероятно, с целью передать ему какое-нибудь приказание или при случае сообщить что-нибудь. Королева встала, а за ней и все ее придворные. Серано стоял, разговаривая с Олоцагой, вблизи от королевского места. «Господин президент», — тихо сказала Изабелла, обращаясь к Браво Мурильо, — «я имею причины подозревать искренность дона Салюстиана Олоцаги, и это подозрение сильно мучит меня». «Подозрение вашего величества, к несчастью, совершенно уместны», — отвечал, понизив голос, лукавый слуга иезуитов, давно ненавидевший Олоцагу. «И вы говорите мне об этом только теперь, господин президент? Почтительнейший слуга вашего величества боялся посеять раздор и решился выждать, пока ваше величество само заметит своим проницательным оком ненадежность дона Олоцаги. Радуюсь, что настала эта счастливая минута, пока еще вредное влияние дона Олоцаги не довело нас до неминуемой беды. Так как ваши слова подтверждают наши собственные опасения, то мы сегодня же вечером произнесем над ним ваш приговор. Прошу вас, господин министр, обратить внимание на знак, который я сделаю вам, разговаривая с маршалом Серано. Я имею передать ему приказание. Видите ли этот букет из алых и белых роз? Потрудитесь не выпускать его из глаз во время моего разговора. Если этот букет упадет на землю, то мы просим вас немедленно изготовить рескрипт министру Олоцаги. «Королева приказала», — прошептал, низко кланяясь, президент Мурильо. Изабелла, которая в самом деле держала в руках букет из алых и белых роз, во всем подобный тому роковому букету, подошла к тому месту, где стояли прим и Серано. Королева подняла глаза. При виде герцога де ла Торре Она притворно удивилась, как будто только что его заметила. «А, маршал Серано здесь», — сказала королева, особенно милостивым взглядом отвечая на поклоны отступающего Мурильо. «Кажется, наши храбрые гранды стали врагами общества и приличий».